расходы оплачивает оркестр. Когда в оркестре освобождается место, объявляется конкурс. Комиссия, состоящая из дирижера, концертмейстера, ведущих музыкантов разных групп, без особого оптимизма готовится услышать исполнение обязательных пьес, а также проверить способность читать с листа у соискателей. Но даже сдержанный оптимизм очень часто оказывается явно преувеличенным. Бывают моменты, когда члены комиссии с ужасом избегают посмотреть друг другу в глаза, чтобы избежать приступа неприличного смеха. Мне пришлось однажды вместе с еще несколькими коллегами выслушать на конкурсе в новый оркестр Генской оперы 154 скрипача, из которых только двое могли реально претендовать на место. А много лет назад в Неаполе я был вынужден 3 дня репетировать без первого флейтиста, так как он сидел в конкурсной комиссии. На место второго флейтиста претендовали 180 кандидатов. Не взяли никого. Поразительно, сколько беспомощности, собственной переоценки и ложных надежд приходится наблюдать в подобных ситуациях. Начинаешь думать, что большинство кандидатов руководствуется одним соображением. Если ты совсем никуда уж не годишься, то всегда можно сесть в оркестр. Реальность, однако, учит нас, что хороший инструменталист должен обладать еще особыми оркестровыми, так сказать, генами. Ведь кроме технической оснащенности, есть еще целый ряд важнейших качеств, абсолютно необходимых оркестранту. В первую очередь, умение приспосабливаться и желание воспринимать идеи дирижера, даже если они полностью противоположны твоим собственным. Оркестрант должен достаточно быстро читать с листа, а иногда и проявлять некоторую, так сказать, ловкость, выявляя главное и отбрасывая второстепенное. Подводя итог, можно утверждать, что далеко не каждый хороший солист будет полноценным оркестрантом. Однажды симфонический оркестр в Гааге объявил конкурс на место в группе контрабасов. Среди кандидатов был один, приехавший из далекого провинциального городка на севере страны. Он вошел в аудиторию, где проводился конкурс, и так посмотрел на контрабас, который был предоставлен оркестром для конкурсантов, будто увидел редкого монстра. С кислым лицом он взял инструмент и попробовал извлечь из него хоть какие-нибудь звуки. Всем стало очевидно, что он никогда в жизни не держал в руках контрабас. Один из членов комиссии обалдело спросил претендента, каким образом ему пришла в голову дикая мысль записаться на конкурс. «Ах, уважаемый», — сказал тот, — «буду с вами совершенно откровенен. В Гааге у меня живут родственники, которых я давно не видел. И когда я прочитал в газете объявление, где было написано, что расходы на дорогу оплачивает оркестр, и так как у меня никогда не бывает достаточно денег на поездку, то я и подумал». «Начал ли оркестр со временем зарабатывать деньги?» «Деньги все равно были не бог весть какие. Я даже не помню точно, сколько за концерт получал наш музыкант. Около 150 гульденов. Евро тогда еще не родился. Учитывая, что на программу тратилось как минимум 10 дней, с утра до вечера, это фактически ноль, если не минус. Но самым большим достижением было то, что родился новый менталитет, который, к счастью, существует в оркестре до сих пор. Несмотря на то, что через коллектив прошло уже очень много людей, понимание важности вклада каждого остается глубочайшим. Утвердилось такое положение, когда отбор в оркестр стал естественным процессом, в котором участвовали все. Не было конкурсов, комиссий. Просто те или иные кандидаты приглашались на 1-2 программы, а потом все решали, насколько мы хотим с ними работать. Это была совершенно особая профессиональная атмосфера, новая для Голландии. хотя сейчас в оркестре меня уже давно нет, и вообще играют они по большей части без дирижера, менталитет остается прежний. Например, пару лет назад они играли программу с Томасом Хэмпсоном. Там был его коронный репертуар. Песни странствующего подмастерья Малера. Программу с Бобби Макферрином, Чиком Корье, с одной популярной в Голландии джазовой певицей и так далее. Это происходит без дирижера. Хотя иногда они дирижера все же приглашают. В марте 2006-го должны были играть 14-ю симфонию Шостаковича с Геннадием Рождественским, но он за пару дней до концерта отказался дирижировать, я даже не знаю, состоялся ли он. Звали на помощь меня. Мы в это время разговаривали с вами в Москве, но я не видел в этом для себя большого смысла и отказался. То есть, эту вещь они без дирижера не смогли бы сыграть? Абсолютно исключено. Во-первых, сейчас оркестр не тратит на программу 12 репетиций. Это уже невозможно. Во-вторых, в 14-й есть чисто технические проблемы, которые без дирижера не решить. Скажем, та часть, которая называется «Лорелея», с двумя солистами и очень сложными моментами ритмическими. А главное, 14-е требует единой воли, единого ощущения времени и драматургии всего цикла. Кто-то один должен держать все это в руках. Без дирижера можно играть струнную серенаду или воспоминания о Флоренции Чайковского, секстет Брамса или симфонию Моцарта. Это абсолютно не проблема. Послушайте, как играют без дирижера гранд-партиту Моцарта и многие другие музыканты нидерландского духового ансамбля. Но, во-первых, там все участники – артисты экстра-класса. А во-вторых, и у них все же есть идейный, так сказать, дирижер Барт Шнейман. Оркестр Концертгебау прекрасно сыграет симфонию Моцарта или Бетховена без дирижера. И надо быть Карлосом Клайбером, чтобы разорвать путы рутины и заставить высокопрофессиональный оркестр изменить многолетнюю традицию, пусть даже отличную, и услышать давно знакомый шедевр заново. В этом случае дирижер незаменим. Короче говоря, год за годом начались постоянные концерты, турне, новые серии программ. Бывало, оркестр играл в Большом зале Концертгебау 18 программ за сезон. Это ужасно много. В течение нескольких лет мы делали серию, объединенную названием «Метаморфозы». Речь шла о метаморфозах, происходящих с музыкой в целом. Хотя не обошлось и без метаморфоз Рихарда Штрауса. Например, в одной программе мог исполняться вокальный цикл Мусоргского в обработке со струнными и в варианте только с духовыми, и в этой же программе две серенады Дворжака – струнная и духовая. Или секстет Брамса в переложении для оркестра – тоже метаморфоза. Строго говоря, это даже не переложение. Тут надо решить проблему баланса, вопрос технический. Он зависит от вкуса того, кто это делает. У опытного музыканта такие вещи получаются почти сами собой. Но мы, особенно когда играли таким образом поздние квартеты Бетховена, только в процессе репетиций находили окончательный вариант. Первоначальный делал я, а потом мы пробовали так, пробовали этак. И это тоже отличительная черта симфониетты. Если я приду даже в очень хороший оркестр и начну на репетиции делать такие эксперименты, дело кончится катастрофой. А в симфониете это было нормой. Могло быть так, что я предлагал идти дальше, а кто-то останавливался и предлагал попробовать еще раз. Иначе. А почему в другом оркестре это кончилось бы катастрофой? Представьте себе, что госоркестр репетирует, например, с Марком Горенштейном. И он говорит: «Хорошо, переходим ко второй части». А кто-то из вторых скрипок предлагает вернуться к первой. Бредовая мысль. В оркестрах просто такого не бывает. Разве в виде курьеза? Если мы репетировали сложные партитуры наподобие «Просветленной ночи» Шёнберга или «Лирической сюиты» Берга, то я стоял за пультом, а у каждого из 30 оркестрантов на полу лежала партитура. И малейшая моя оплошность тут же вызывала соответствующую реакцию. Так что это была ментальность на уровне хорошего квартета. «Стал ли оркестр средством заработка для музыкантов и для вас?» «Нет. Жить на те деньги, которые они зарабатывают, нельзя и сегодня. Во-первых, этот оркестр никогда так и не стал оркестром, куда люди ходят ежедневно на работу. Он всегда был оркестром проектным. Музыканты могли заниматься одним проектом 2-3 недели и потом разойтись на месяц. Кстати, для оркестра это очень полезно, потому что ходить на репетиции как в контору – это просто ужасно. А здесь всегда присутствовала свежесть. Допустим, неделю идут интенсивные репетиции и неделю концерты. За 2 недели зарабатывается 500-600 гульденов, тогда как аналогичный гонорар в стабильном симфоническом оркестре раза в 4 больше. Так что финансового покрытия затраченных усилий тут не получалось. И получиться не могло. Но поскольку музыканты играли у нас очень хорошие, и репутация симфониетты была очень высокая, каждый наш оркестрант высоко ценился на рынке. Оркестров ведь довольно много. Музыкантов симфониетты все время приглашали, скажем, в концерт Гебау или в оркестры радио, и вот уже там они зарабатывали деньги. А заработав, совершенно сознательно приходили в симфониетту, где были независимы, где каждый из них вносил свою лепту в достижении музыкального результата. И за это платилась высокая цена. Потом начались записи. Вышел первый диск. 2 камерные симфонии Шостаковича, квартеты номер 8 и 10. Вначале было очень много сопротивления. В первую очередь внутри самого оркестра. Говорили, что нам рано записывать, что пока не следует этого делать. Тем не менее, я настоял на своем, и мы сделали эти диски в той же церкви, где состоялся наш первый концерт. Сейчас в симфониетте осталось уже мало людей, участвовавших в записях тех дней, и они вспоминают о них со смешанными чувствами. С одной стороны, результат был превосходный, оркестр сразу получил престижную премию Edison Award за этот диск. С другой стороны, дело на репетициях доходило до того, что кое-кто в истерике выскакивал за дверь, потому что напряжение от работы было чудовищное. Да и я в работе не божий одуванчик и добивался результатов довольно жесткими методами. Только я-то этого напряжения почти не замечал. Для меня оно было естественным. Моя вечная ошибка. Я наивно полагаю, что все мои партнеры устроены по моему подобию, и часто за это приходится жестоко расплачиваться. А потом вижу, кого-то нет за пультом. Спрашиваю, где она или он? А мне говорят неохотно. Сидит в коридоре, плачет. Но потом возвращается на свое место. Слезы высохли на лице, улыбается и играет совершенно нормально. Так вот, мы начали записываться, ездить стали больше, зарабатывать тоже немного лучше. А кроме того, когда буквально каждое выступление оркестра превозносится в прессе, это далеко не пустяк. Сейчас заголовки рецензий просто неловко вспоминать. Там исключительно превосходные эпитеты. У нас стала появляться этакая цеховая гордость. Первое время преобладающей эмоцией среди критиков было удивление. Как могло случиться, что в Голландии на ровном месте вдруг возникло нечто подобное? Так что это были годы очень серьезные и очень успешные.